пальто и шапку на стоявший там стол, я вдруг снова ощутил усталость, о которой на какое-то время забыл. Горничная зажгла газовый камин и вышла, оставив меня одного. Кузен, у которого была страсть к коллекционированию, и здесь развесил несколько картин и акварелей. Я разглядывал их от нечего делать и вспоминал старые изречения о превратности судьбы. Тут в комнату вошла моя двоюродная сестра с младшим братом своего мужа. Я как можно точнее передал им все, что говорил кузен, и мы приступили к обсуждению мер, которые нужно было на этот раз принимать. Сестра не проявляла особой активности в поисках выхода из положения. Больше того, во время разговора она взяла мою каракулевую шапку и сказала, обращаясь ко мне: «Странная шапка. В Японии, наверное, таких не делают». «Это? Она из России. Такие шапки носят русские». Однако брат кузена, еще более оборотистый человек, чем сам кузен, уже предвидел разнообразные препятствия. «Представляете себе, на днях какой-то приятель брата прислал мне со своей визитной карточкой корреспондента из отдела светской хроники газеты. На карточке было написано, чтобы я передал этому корреспонденту остаток суммы за то, чтобы тот молчал, поскольку половину денег этот приятель будто бы уже заплатил ему из своего кармана. Когда я со своей стороны проверил, то оказалось, что с корреспондентом говорил приятель брата по собственной инициативе, и никакой половины суммы он ему не передавал, просто прислал ко мне за деньгами. Да и этот корреспондент тоже. Одним словом, газетчик есть газетчик. Но я как-никак тоже газетчик. Пощадите мои уши, умоляю. Я не мог удержаться от шутки, чтобы как-то подбодрить хотя бы самого себя. Но брат кузена с налитыми кровью, затуманенными глазами, продолжал говорить так, словно произносил речь. У него и в самом деле был грозный вид, и здесь уж было не до шуток. Больше того, находятся еще такие деятели, которые словно нарочно, чтобы разозлить следователя, буквально ловят его и защищают перед ним брата. А вы бы поговорили с ними. Разумеется, я так и делаю. Я им и говорю, что, мол, весьма обязан вам за вашу любезность. Но если вы задеваете чувства следователя, то ваши добрые намерения оборачиваются своей противоположностью. И потому покорнейше прошу не делать этого. Двоюродная сестра, сидя перед газовым камином, вертела в руках мою каракулевую шапку. Признаюсь откровенно, что все время, пока я разговаривал с братом кузена, мое внимание было приковано к этой шапке. Я очень боялся, как бы сестра не уронила ее в огонь. Вот об этом-то я и думал время от времени. Эту шапку мне с трудом удалось достать в Москве, где я случайно оказался. Когда-то я безуспешно пытался найти такую в еврейском квартале Берлина, где жил один мой товарищ. И ваши просьбы не помогают? Какой там помогают? В ответ только и слышишь, что вот, мол, для вас стараешься, голову ломаешь, а от вас одни оскорбления. Да, тут уж действительно ничего не поделаешь. Да, ничего не поделаешь. Ведь тут ни к чему не придерешься ни с юридической, ни с этической точки зрения. Во всяком случае, внешне все выглядит так, словно они не жалеют ни сил, ни времени ради товарища. На деле же помогают рыть для него яму. Я тоже из тех, чей принцип бороться до конца, но против таких я бессилен. Вдруг в наш разговор ворвались голоса, заставившие нас вздрогнуть. «Ура, Т!» Я приподнял рукой в сторону окна. Узкая улица была запружена народом. Многие несли фонарики с надписью «Молодежная группа квартала». Я переглянулся с двоюродной сестрой, и тут вдруг вспомнил, что кузен был еще и старшиной молодежной группы. Надо бы, пожалуй, выйти поблагодарить за приветствие. Двоюродная сестра со страдальческим выражением лица, всем своим видом показывая, что ей это уже не вмоготу, посмотрела на нас испытующим взглядом. «В чем дело? Я выйду». Брат кузена, не раздумывая, быстро вышел из комнаты. Немного завидуя его боевому духу, я, чтобы не встречаться взглядом с сестрой, рассматривал картину на стенах. Мне было тяжело сидеть вот так, не произнося ни слова. И все же было бы еще тяжелее, если бы, заговорив, мы оба расчувствовались. Я молча закурил сигарету и, глядя на одну из висящих на стене картин, портрет самого кузена, стал отыскивать в ней нарушение законов перспективы. Нам совсем не до приветствий. Но сколько ни говорим об этом, все бесполезно. Странно притворным тоном заговорила, наконец, сестра. «А что, разве в квартале еще не знают?» «Нет». «А как, собственно, обстоят дела?» «Какие дела?» «Да у Т, у мужа». «Если встать на место Т Сана, можно найти много объяснений случившемуся». «В самом деле?» Я вдруг почувствовал раздражение и, отвернувшись от сестры, подошел к окну. Внизу опять раздались крики. Это собравшиеся прокричали троекратное «Ура!». Брат кузена вышел к подъезду и кланялся толпе, размахивавшей поднятыми вверх фонариками. Мало того, брат кузена вышел не один. С ним были две маленькие девочки, дочери Т. Он держал их за руки, и они время от времени наклоняли головки в церемонном поклоне. С тех пор прошло уже несколько лет. В один из пронзительно холодных вечеров я сидел в доме кузена в гостиной и, потягивая недавно начатую трубку с мятой, беседовал с глазу на глаз с двоюродной сестрой. В доме, где только что проводили седьмой день траура, стояла гнетущая тишина. Перед табличкой с именем кузена, сделанной из некрашенного дерева, теплился огонек свечи. А перед столиком с табличкой стояли две девочки в ночных рубашонках. Разглядывая заметно постаревшее лицо сестры, я вдруг вспомнил события того неприятного для меня дня. Но вслух я произнес лишь такие банальные слова. «Знаешь, когда куришь трубку с мятой, кажется, будто всего тебя пронизывает холод». «Вот как? У меня тоже руки и ноги замерзли». И она, словно нехотя, поправила угли в жаровне. 4 июня 1927 года.